Заключение. 7 уроков 21 века. Предлагаю вашему вниманию 7 уроков для достижения успеха в 21 веке. Это некоторые из наиболее важных идей, открывшихся мне во время изучения жизни преуспевающих людей. Урок 1. Ваша жизнь становится лучше, когда вы сами становитесь лучше. Ваш внешний мир есть отражение мира внутреннего. Если вы хотите улучшить внешний мир, работайте над самим собой. А поскольку для самосовершенствования не существует ограничений, то совершенствованию вашей жизни тоже нет пределов. Урок 2. Дело не в том, откуда вы, а в том, куда вы идете. Не позволяйте событиям, имевшим место в прошлом, стоять на вашем пути и мешать продвижению вперед. Учитесь на них, но не возвращайтесь к ним. Смотрите в будущее туда, куда вы стремитесь. Поскольку будущее ограничено лишь рамками вашей фантазии, тому, чего вы в состоянии достигнуть, поистине нет границ. Урок 3. Все, что достойно быть сделано хорошо, достойно вначале быть сделанным плохо. То, что потом легко, поначалу всегда трудно. Основная причина, по которой люди не реализуют полностью заложенный в них потенциал, заключается в том, что они пробуют нечто новое, а потом, удрученные неудачей и павшие духом, возвращаются на прежний низкий уровень исполнения. Все, что достойно быть сделано хорошо, достойно вначале быть сделанным плохо, причем не один раз, а до тех пор, пока вы не овладеете этим в совершенстве. Урок 4. Ваша свобода определяется тем, насколько вы свободны в своем выборе. Одно из величайших достояний человечества – свобода личности, а свобода обуславливается наличием выбора. Чем шире имеющийся выбор, тем большей свободой и уверенностью вы обладаете. В процессе карьерного роста вы должны постоянно искать новые варианты выбора. Никогда не ставьте надежду на успех в зависимость от единственной возможности. Урок 5. В каждой проблеме или трудности, встающей на вашем пути, заложено зерно равнозначной или большей выгоды или преимущества. В любой проблеме ищите положительные стороны. Из любых неприятностей и любой неудачи извлекайте ценный урок. Вы всегда сможете приобрести нечто полезное в самых сложных ситуациях. Надо только поискать. Урок 6. Вы можете научиться абсолютно всему, чтобы достичь поставленной цели. Человек способен к обучению. Все, чему смогли обучиться другие, доступно и вам. Вы в состоянии добыть любые необходимые знания и овладеть любыми умениями, которые позволят вам подняться на вершину вашей профессии. Урок 7. Единственные существующие ограничения на то, что вы можете сделать или кем можете стать, это ограничения, существующие у вас в голове. Как сказал Шекспир, нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. А вот слова Генри Форда. Вы можете верить в то, что вы сможете это сделать, а можете не верить. В любом случае, вы будете правы. В вас сосредоточены все таланты и способности, которые вам могут понадобиться и потребоваться для достижения самой заветной мечты или самой желанной цели. Задайте себе единственный вопрос: насколько мне это необходимо? Если вы действительно чего-то хотите и готовы работать ради этого, не покладая рук, ничто не сможет остановить вас. Желаю удачи!